Emenata, Emenata, Emenata, Emenata, Emenata. Направим эти силы в бой, покажем мне пьяный дэнс под прокуренной луной. Детка, детка, думай наперед, я устойчивый, так было, но ты сносишь меня с ног. Детка, детка, ты моя печаль, где романтика района, там и твой любимый майк. Детка, детка, кеды, каблуки, мне не важен сам бит, я люблю и ты люби. Именно то, что я хочу, в минуты покоя заслужу. Ты именно пропадали, изучая берега. Романтику, свободу невозможно передать. Мама высокого левела, бля, буду наша делюга. И никогда я не устану тебя, крошка, обнимать. Видимо, преданный ветром души нашей верю я. Да буду тебе хэппи, да буду тебе терпение. Хэппи, да, да, доверие тебе, моя вселенная. Лето напролет покоряли океаны и моря. Моя страсть и моя печаль, не позволю я тебе, родная, скучать. Некогда голову ломать, солнце готово обжигать, а мы пороги догадаемся. На чем основан мой санчайн, я заколдован, не спеша со мной, давай, давай, врывайся. Я по-любому покажу тебе весь мир и на репит, ночами мы кружили в танце. Нам есть чем заняться. Именно то, что я хочу, в минуты покоя заслужу.